Глава 424. Плач. Уа-а, уа-а. В стильной детской раздавался тихий, надрывистый плач младенца. Миссис Ван и Кэтрин, окружив кроватку, пытались успокоить девочку. Легонько поглаживали ее, встряхивали ее пухлые ручки, пели песни, разговаривали с ней, трясли погремушкой и другими игрушками со звуком, давали ей посмотреть на цветные картинки. Но малышка Кэ не переставала плакать. После того, как этим вечером Ван Ян и Джессика ушли, она, едва пробудившись, начала плакать. После кормления молоком успокоилась на некоторое время, но затем опять заплакала. Надо же, как привязалась к родителям. Обе бабушки вовсе не были новичками в ухаживании за детьми и знали, что с Хоуп нет никаких проблем, просто она вредничает. Возможно, она уже умела различать голоса и тяготела к ним, ей хотелось услышать голоса мамы и папы. Такие успехи у крохи, которой было меньше полумесяца, обрадовали женщин. Хоть обобщать и нельзя, но чем умнее и здоровее ребенок, тем раньше завершаются эти процессы. Своим поведением за последние дни Хау подчетливо всем сообщала: «Я очень, очень умный ребенок». Как и все родители, гордящиеся своими детьми, так и Ван Ян с Джессикой уже начали хвастаться, говоря, что у них родился гений. Помимо генов, спорта для беременных и питания, они без конца подчеркивали важность дородового воспитания. Бог знает, как сильно двое родителей занимались дородовым воспитанием, но они вечно хвастались, что во время поцелуев и рассказывания веселой истории ребенок в животе пинался особенно активно и сильно. Возможно, уже с того времени Хоуп научилась распознавать голоса обоих людей. «Эй, ты не любишь бабушку? К-к-к, бабушка очень любит тебя». Миссис Ван глядела на пухлое личико внучки, а на нее, похоже, уставились большие глазенки, полные слез. Прямо сердце разрывается, тяжело вздохнула она. Затем ей вспомнилось, каким очаровательным был Ван Ян в детстве. Он толком и не плакал, а если и плакал, то ему достаточно было услышать песню или увидеть цветную картинку, как он сразу успокаивался. Это была беспроигрышная стратегия. Миссис Ван спросила Кэтрин: «Неужели девочкам так нравится плакать?» Маме Хоуп не нравилось. Кэтрин помнила, что в младенческом возрасте Джессика была намного худее Хоуп, засыпала сразу, как поест, а после сна сразу ела. Обычно она не плакала, а стоило ей заплакать, как она заболевала. Кэтрин, вспоминая, с улыбкой говорила: «Каждый раз, как Джессика призничала, мы боялись, что она быстро простудится и закашляет. Однажды у нее воспалились легкие, и мы чуть не умерли от страха». Женщины, общаясь друг с другом, продолжали успокаивать Хоуп, чей плач постепенно ослабевал. Конечно, плохо, что малышка не соглашалась так легко заснуть, но они не хотели звонить и тревожить ее родителей, которые сейчас были на свидании. Дуэт бабушек не в состоянии в течение одного вечера присмотреть за внучкой, да как так можно? Они лишь надеялись, что родители малышки не станут слишком сильно увлекаться романтикой и вернутся пораньше. «Да брось, такая трогательная история, я плакала, все плакали, а ты вообще никак не отреагировал. Да что с тобой не так?» Пылкие аплодисменты в кинозале раздавались примерно минуту, после чего зрители начали расходиться. Мимо Ван Яна и Джессики проходила молодая парочка. Белая девушка повысила недовольный голос: «У тебя ледяное сердце». Белый кучерявый парень изумленно промолвил: «Я плакал на Титанике, плакал на Светлячке, новая Шанси меня реально добила, на Послезавтра, на Гладиаторе, на Классном мюзикле, веришь?» «Нет, я плакал на Классном мюзикле, на том отрывке, где Габриэлла неправильно поняла Троя. Я очень чувствительный человек, просто сегодня не плакал». Ван Ян и Джессика с улыбкой переглянулись, тоже встали и пошли на выход. Он шепнул ей на ухо: «Веришь?» «Нет, кто-то плакал на Классном мюзикле». Джессика кивнула: «Я тоже плакала, но сегодня-то ты не плакал. Просто тебе омерзительно горбатая гора. Мне стыдно за тебя», наконец высказала истинную причину своего недовольства девушка. «Чего?» «Обалдел парень, я не гомофоб. Мне не омерзительно горбатая гора, просто она показалась мне скучноватой, сюжет слишком медленно развивается». Девушка, продолжая идти, холодно усмехнулась: «Теперь ясно, почему ты зевал». Видя, что она очень сердита, парень беспомощно развел руками: «Эй, это всего лишь фильм, боже!» Внезапно обиженно воскликнула девушка: «Как можно быть таким бесчувственным?» Она бешено замахала руками: «И я еще хотела на Рождество пойти с тобой на 500 дней лета. Это кошмар». Она была уверена, что эта новая романтическая картина волшебного юноши тоже непременно будет очень трогательной и расскажет красивую историю. Она не допустит, чтобы кто-то отнесся к этому с таким пренебрежением. Всего лишь фильм, это настоящее оскорбление. Что ты несешь, тоже рассердившись, закричал парень. Девушка же ускорила шаг, он бросился за ней. Постой, Линда, Линда. Высоко в темном небе висел полумесяц, улица возле кинотеатра была забита прохожими, от ярких уличных фонарей и неоновых ламп было светло как днем. Вдоль проезжей дороги, по обеим ее сторонам располагались украшенные по-рождественски магазины, а еще маркетолог в костюме Санта-Клауса раздавал прохожим скидочные купоны. Всюду царила атмосфера Рождества. Внешняя стена кинотеатра была расклеена крупными плакатами с ближайшими новинками, а на уличном светодиодном экране крутились трейлеры новых фильмов, которые были запланированы на рождественский сезон. «Кинг-Конг» вышел еще 14 декабря, а на предстоящей рождественской неделе с 23 по 29 число выйдет еще 12 фильмов, 7 из которых будут показаны более чем в 500 кинотеатрах. «Универсал» выпустит «Мюнхен» в 532 кинотеатрах. Стивен Спилберг собирался вновь доказать свои художественные способности и продолжить наращивать свой личный суммарный североамериканский бокс-офис. Хоррор «Волчья яма» выйдет в 1749 кинотеатрах, 25 числа, это будет второй фильм, выпущенный в широкий прокат новой компанией Heavy Instinct Company. Всего выпущено 5 фильмов. Первый, «Цена измены», вышедший 11 ноября, заработал лишь 35,03 миллиона в североамериканском прокате, при бюджете в 22 миллиона, можно сказать, дела не задались с самого начала. Но сколько людей решит пойти на ужастик во время рождественских каникул? Heavy Instinct Company боялась, что будет второе поражение подряд. Fox Searchlight выпустит спортивную комедию «Симулянт» в 1829 кинотеатрах, хотя фильм не имел никаких громких имен и не привлекал к себе никакого внимания. Романтическая комедия «Ходят слухи» от Warner Bros. Выйдет 25 числа в 2815 кинотеатрах. Главные актеры Дженнифер Энистон и Кевин Костнер непременно притянут определенную часть зрителей, но качество самого фильма находилось под серьезным сомнением. Криминальная комедия аферисты Дика и Джейн Отсон и Цолумбия преподносилась как один из хитов рождественского сезона. Это был ремейк классической комедии 1977 года, производственный бюджет составил 100 миллионов, в главных ролях сыграли Джим Керри и Тиолиани, но, чтобы избежать встречи с каким-нибудь мощным конкурентом, фильм заранее вышел 21 числа в 3056 кинотеатрах, однако в премьерный день средние сборы с каждого кинотеатра составили всего лишь 1231 доллар, на Rotten Tomatoes были 29%, 29% и 58% свежести. После получения ярлыка низкосортного кино дальнейшие перспективы были далеко не радужные. Другая семейная комедия «Оптом дешевле 2» будет идти в 3175 кинотеатрах. Ее первая часть при бюджете в 40 миллионов отлично себя проявила, заработав в ожесточенном рождественском сезоне 2003 года более 150 миллионов в мировом прокате. 20-х Центуры Фокс пригласила Стива Мартина, Бонни Хант, Хилари Дафф и других членов оригинального актерского состава сыграть в продолжении, бюджет пока не был обнародован. Этот фильм тоже во избежание конкуренции вышел еще 21 числа в 3100 кинотеатрах, однако средние сборы получились скверные, составив 823 доллара, на Rotten Tomatoes были получены 7%, 11% и 64% свежести, что говорило о появлении очередного низкосортного фильма. Поэтому 23 декабря по-настоящему впервые выйдут только «Мюнхен» в ограниченном прокате, «Я попытаю удачу «Симулянт», а также романтическая комедия от «Flame Films 500 дней лета», которая одновременно выйдет в 3351 кинотеатре Северной Америки и во многих других странах и регионах. 5 новых комедий, шедшие вторую неделю «Кинг-Конг» и «Привет, семье», шедшие третью неделю «Хроники Нарнии», «Мемуары гейши», чье количество кинотеатров выросло с 52 штук до 1547, вызовет ли все это ожесточенную борьбу за бокс-офис? Нет, определенно нет, без раздумий отвечали СМИ и общественность. Первое место по сборам за рождественскую неделю в этом году непременно достанется 500 дням лета. Нужны еще какие-то объяснения? Режиссер Ван Ян, в главной роли Натали Портман. Скорее солнце встанет на западе, чем этот фильм потерпит поражение. Он и без трех номинаций на «Золотой глобус» не проиграл бы, а уж с номинациями и подавно не проиграет. Если бы букмекеры осмелились открыть ставку кассовый лидер рождественской недели, то даже в случае коэффициента 1.000000001 у 500 дней лета, все равно многие бы игроки поставили туда деньги, чтобы сделать себе рождественский подарок. В целом в этом рождественском сезоне нет ничего интересного. Уверен, я увижу лишь, как волшебный юноша душит, избивает, истязает и кромсает эти несчастные фильмы, так написал Брейцес в разделе «Что посмотреть в это Рождество» на Yahoo Entertainment. Майкл П. же написал: «После «Светлячка» я будто на целый год вперед насмотрелся блокбастеров со спецэффектами. Я рад, что на Рождество выйдет комедия. Конечно, я говорю про «Суммер». Лейс Г. написала: «Было бы смешно обсуждать с волшебным юношей, кто станет лидером рождественской недели. Чтобы не позориться, наверное, следует обсуждать, кто займет второе место». Алекс написал: «Знаю лишь, что Ян не разочарует». Киноманы также гадали, сколько за первую неделю проката соберут 500 дней лета и какие будут итоговые кассовые сборы. С 1978 года по настоящее время в жанре романтическая комедия самой кассовой картиной в североамериканском прокате являлась «Моя большая греческая свадьба» 2002 года, которая при 5 миллионам бюджете заработала 241 миллион в Северной Америке и 368 миллионов в мире. Она заслуженно считалась коммерческим чудом. На втором месте были вышедшие в этом году «Правила съема». Метод Хитча – 70 миллионов 179 миллионов 368 миллионов. На третьем месте – «Красотка» 1990 года – 14 миллионов 178 миллионов 463 миллиона. А «Любовь по правилам и без» 2003 года – 104 миллиона 226 миллионов. И 51-х поцелуев 2004 года, 120 миллионов 196 миллионов, являлись лучшими работами в этом жанре за последние несколько лет. Сколько сможет заработать, пока Ван Ян на пике популярности, независимый фильм стоимостью 15 миллионов, снятый травмированным режиссером и нацеленный разрушить стереотипы вроде «он не умеет снимать романтику», его произведениям не хватает страсти в ухаживании за женщинами. Более 200 миллионов? Или это будет третий фильм в режиссерской карьере Ван Яна, который заработает 100 с лишним миллионов в североамериканском прокате? С другой стороны, неизвестно, какое все-таки лицо у фильма под вуалью таинственности. Это единственное, что придавало хейтерам сил в проведении бессмысленных атак. Они постоянно заявляли, что ждут фильм, и намекали, что это лицо очень уродливое. Кто придет в кинотеатр, тот лишь впустую потратит вечер. Фанаты же еще больше ждали премьеры, чтобы отвесить первую мощную оплеуху хейтерам, которые твердили о поврежденном мозге Ван Яна. Потом последует вторая оплеуха, третья. Абсолютно все ждали выхода 500 дней лета. Я правда, ух, чуть не расплакался. Едва покинув кинозал, Ван Ян начал безостановочно делиться с Джессикой своими впечатлениями о Горбатой горе и своим пониманием фильма. Без умолку болтая, он вышел из кинотеатра на улицу и, направляясь к стоянке, продолжал искренне изливать свои эмоции. Потрясающе! Все закреплено на этих двух рубашках и на открытке с Горбатой горой. Душой они уже вернулись на Горбатую гору. Там нет общественных запретов, нет дискриминации, есть только любовь и свобода. Затем шкаф закрывается, и в окне виднеется зеленое поле. Заметив, что он сделал паузу, Джессика поняла, что он дает ей договорить за него. Но что же дальше? Она промямлила: затем титры, то есть я хотела сказать, тот кадр символизирует устремленность. Да, хорошо сказано, похвалил Ван Ян. Джессика невольно улыбнулась и услышала, как он опять быстро заговорил. Душа душой, а Иннис по-прежнему должен сталкиваться с реальным миром. Его любовь, его свобода навсегда заперты в том шкафу, в том мрачном трейлере, где он живет. А на то красивое поле, где можно свободно бегать, ему лишь остается смотреть через окно. Почему? Все из-за проклятого общества. Джессика то и дело кивала. Знаешь, в книге было не так, там Эннис сходил купить открытку, приклеил ее в трейлере, затем прибил гвоздь, повесил на него вешалку с одеждой и сказал: «Джек, я клянусь». Ван Ян покачал пальцем и сказал: «Но нет, в экранизации к нему приезжает дочь, оставляет у него свою кофту, естественно, он открывает шкаф, чтобы ее убрать, и бум, Настоящий психологический удар. Круто. Восхищался он, вспоминая те недавние эмоции. Наконец-то есть фильм, который изображает романтику, любовь и страдания гомосексуальности, а не состоит из клише с двумя мужчинами. Увидев, что он теперь готов ее выслушать, Джессика хихикнула, но не смогла поделиться какими-то впечатлениями. Мне было очень грустно. Ян с большим увлечением смотрел весь фильм, а в конце тяжело дышал и чуть не заплакал. Двое людей за столько лет вместе посмотрели так много фильмов, но такая ситуация случалась редко, он действительно расчувствовался, однако Джессика понимала, что она при просмотре не испытала каких-то ярких эмоций. Ей вспомнился недавний диалог одной парочки, и она с неловкостью медленно произнесла: «Ян, прости, я во время просмотра отвлекалась». «Правда?» – растерялся Ван Ян, отлично помнивший, что у нее были покрасневшие глаза. Джессика прочитала его мысли и, залившись краской, объяснила: «Когда Джек умер, я вспомнила про твою кому и подумала, что если бы потеряла тебя, ау», вырвалась у Ван Яна. Джессика спешила оправдаться: «Но я не гомофобка, нет». «Да я в курсе», раздраженно промолвил Ван Ян. Джессика пожала плечами и высунула язык, улыбнувшись: «Просто я не умею оценивать по достоинству, вот ты умеешь, а я, мне кажется, я серая масса». «Нет, это не так», Ван Ян, улыбнувшись, обнял ее за плечи и, продолжая идти, сказал: «Это на самом деле нормально. Нельзя мерить внутренний мир человека по Горбатой горе или Титанику. Это как с юмором, кому-то шутка покажется смешной, а кому-то противной, то же самое и с эмоциями. Даже самая смешная шутка не способна всех рассмешить, но это не значит, что шутка плохая или слушающий не понимает юмора. Просто нужно уважать друг друга. Я вот не плакал на Титанике, а ты плакала». Джессика задумчиво кивнула. Ван Ян вспоминал, как она только что с взволнованным видом оправдывалась, и на него вновь нахлынуло желание высказаться. Гомосексуальность в этом обществе, в этом мире занимает слабую позицию, что делает всех слишком чувствительными. В кои-то веки вышел эпохальный шедевральный фильм, и если ты говоришь: «Мне неинтересно это смотреть» или «Я посмотрел, меня не зацепило», это может вызвать недопонимание. Поэтому я не согласен со словами той девочки, она зря обижается на своего парня. Только подумай, он плакал на классном мюзикле. «Я тоже плакала», напомнила Джессика. Но плакала она не из-за самой романтики фильма, а из-за того, что они наконец вместе сняли фильм. Зато она еще плакала на «Титанике» и «Светлячке». Она, нахмурившись, спросила: «Почему Горбатая гора меня не зацепила?» «Странно». За время беседы двое людей дошли до своего парковочного места. Ван Ян достал ключи, открывая «Хуммер», произнес: «Ничего странного. Знаешь, кино старается вызвать эмпатию и эффект присутствия. Если зритель увлеченно смотрит фильм, значит, он эмоционально вовлечен в происходящее на экране, по крайней мере, с кем-то себя ассоциирует, отсюда и наплыв эмоций. А у каждого человека есть свои точки погружения и точки сопротивления, это зависит от его детства, воспитания, жизненного опыта и так далее. Люди с низкой эмпатией обычно погружаются в ту жизнь и те чувства, которые им хорошо знакомы». Ван Ян сел за руль, взглянул на севшую рядом Джессику и с улыбкой продолжил: «У тебя всегда так было, сама понимаешь. Заставить тебя ассоциировать себя с гомосексуальными мужчинами – это, очевидно, непосильная задача. И с их женами ты бы не смогла себя ассоциировать, тебе лучше всех известно, что я не гей». «Ясно, ясно», – на лице Джессики показалась широкая улыбка облегчения. «Вот оно как». Конечно же, она не могла легко вжиться в чью-то шкуру, и она была так счастлива, и он всегда был таким убедительным. Джессика вдруг о чем-то подумала. «О, значит, не факт, что я не буду плакать на 500 днях лета. Хм, не знаю, но я, наверное, расплачусь, буду реветь как сучка. Можешь за этим понаблюдать», – захохотал Ван Ян, заводя машину. Джессика тихо уставилась на него. «Хелен расплачется, Натали расплачется, а еще, эй», – Ван Ян взглянул на нее, посмотрел вперед, следя за дорогой, и опять бросил на нее взгляд. «Она ведь не будет ревновать», – он весело предложил. «Нам надо бы сходить на Кинг-Конга, там красавица и чудовище, ты точно растрогаешься». Джессика закатила глаза, но следом прыснула и закрутила плечами и шеей. «Я буду ассоциировать себя с Кинг-Конгом. Уа-а-а, хауп». Когда Ван Ян и Джессика вернулись домой и услышали плач дочери, то сразу кинулись в детскую. Выслушав горький доклад своей матери и Кэтрин на ситуации, Ван Ян болезненно схватился за лоб. Она охрипла от плача. Джессика немедленно обняла надувшую губки Хоуп. «Прости, малышка, мама и папа слишком заигрались». Ван Ян приобнял жену с дочерью. «Все в порядке, теперь все в порядке». Услышав голоса обоих людей, Хоуп действительно моментально успокоилась и захлопала большими глазенками. Бабушки с улыбкой переглянулись и облегченно выдохнули про себя. С умной малышкой и впрямь сложно управиться. Вскоре завершилась неделя с 16 по 22 декабря. Кинг-Конг завоевал лидерство с 71,27 миллиона. Горбатая гора заработала в 75 кинотеатрах 4,93 миллиона. Наступила новая неделя. Глава 425. Премьера 500 дней лета. Привет, Келли. Пойдем вечером на 500 дней лета, устроим девичник. Я вся в нетерпении. Надеюсь, я узнаю, как можно перестать зацикливаться на волшебном юноше. Эй, Келли, алло, Сан-Франциско. Гулявшая по аллее в микрорайоне Эвелин с недоумевающим видом нажала на повторный набор в мобильнике. Почему вдруг прервалась связь? Почему Келли не берет трубку? Неужели эта девчонка не хочет идти в кино? Почему? Эвелин продолжала названивать и спустя продолжительное время, после многочисленных попыток, наконец дозвонилась. Келли, только не говори мне, что тебе не интересны 500 дней лета. Я тебя прикончу. Из мобильника донесся вялый голос, словно человек вот-вот упадет в обморок. Конечно, интересны. Ты, что ли, одна фанатка волшебного юноши? Тогда где вечером встретимся? Обрадовалась Эвелин. Келли от безысходности уныло ответила. ГМ, ладно, дай подумать. Хелен, вы пойдете на новый фильм Ван Яна? Услышав вопрос подруги, Хелен дала уже давно готовый ответ, с холодной усмешкой сказав. Почему бы и нет? Уверена, это неплохой фильм. Может, будут какие-то воспоминания о старшей школе? Разве это не интересно? У многих был заранее готов ответ. Они готовились вкусить радость от присутствия на самом первом сеансе 500 дней лета. Как, в конце концов, выглядит романтический фильм Ван Яна с рейтингом PG-13? Сможет ли Том вернуть Саммер? Ранее Ван Яна в эксклюзивном интервью с Los Angeles Times спросили, есть ли в фильме сцены с поцелуем и постельные сцены, потому что мир так и не увидел этих соблазнительных кадров ни на фото со съемок, ни в трейлере. Складывалось впечатление, что Ван Ян, похоже, собирается придерживаться своего стиля, то есть в фильме не будет этих сцен. Это в свою очередь вызвало следующие подозрения. Видимо, картина все-таки о школьной романтике, классный мюзикл 4, а Ван Ян в интервью ответил, при повествовании любовной истории иногда такие сцены требуются, а иногда нет. Ответ вы найдете в фильме. Так или иначе, 500 дней лета не нуждались в подобных рекламных уловках. Вне зависимости от сцен, с наступлением сумерек в Северной Америке толпы фанатов и рядовых зрителей с радостью кинутся в кинотеатры. Они верили, что в фильме, который они собирались посмотреть, есть история, есть смех, есть прекрасные и трогательные вещи, есть чувства, есть ностальгические для них моменты. Это было самое главное. Хотя 500 дней лета были у всех на слуху, Flame Films выделила на рекламную кампанию не слишком огромную сумму, всего лишь 20 миллионов, это было больше, чем производственный бюджет, составивший 15 миллионов. Большая часть этих денег ушла на жесткую рекламу. Сейчас рекламный эффект был сопоставим с суммой в 35-50 миллионов, потому что СМИ и общественность автоматически пиарили фильм, делая ему мягкую рекламу. Вдобавок посодействовали остаточное влияние «Светлячка» и популярность «Волшебного юноши». Кроме того, три номинации на «Золотой глобус» позволяли фильму выйти в прокат в наилучшей форме. К тому же нынешний рождественско-новогодний сезон выдался довольно слабым для кинорынка, на этой неделе один за другим выходили низкосортные картины, на следующей неделе, с 30 декабря по 5 января, не будет никаких новинок в широком прокате, только 6 января Lionsgate выпустит новый хоррор «Хостел». Можно сказать, на пути у 500 дней лета не стояло никаких серьезных преград. В 2000 году была «Джуна», в 2002 году – «Похмелье», в 2003 году – «Дьявол носит Прада». И вот, спустя 2 года, Ван Ян в четвертый раз штурмовал рождественский сезон, причем в этот раз у него были самые слабые соперники, от которых, по мнению фанатов, не останется даже мокрого места. 500 дней лета определенно имели все условия для высоких кассовых сборов и установления новых рекордов, сейчас лишь все зависело от качества самого фильма, не исключалось, что может получиться очередной терминал, только уже от Ван Яна. 23 декабря был праздник не только для киноманов, но и для владельцев 3351 кинотеатра, привлекших к себе Титана. Хвала волшебному юноше! Члены Национальной ассоциации владельцев кинотеатров ликовали, вновь прибыл спаситель рынка. Вновь прибыл юный Санта-Клаус с подарками. Ожидалось давно невиданное оживление. Кинотеатры IMAX не были задействованы, поскольку у 500 дней лета отсутствовали копии пленок, переделанные в формат IMAX, хотя немало киноманов просило этого на сайте Flame Films, объясняя это тем, что просмотр в кинотеатре IMAX интереснее. Но Ван Ян лично ответил: «В этом нет необходимости, вот увидите». «Как насчет этого?» – спросила саму себя Нэнси, стоя перед большим зеркалом и держа перед собой черное вечернее платье. Она осмотрела себя в зеркале. Сойдет. Хотя не было нужды проходить по красной дорожке и покупать или брать в прокат популярное, модное вечернее платье, она, как ни крути, являлась вторым режиссером 500 дней лета, и это пока была ее самая высокая должность после окончания университета, к тому же сотрудничество проходило с самим волшебным юношей, без торжественности никуда. Она слегка нервничала, но еще больше сгорала от нетерпения. Церемонию премьеры планировалось провести в Шрайн-аудиториуме. В данный момент перед театром, под голубым небом расстилалась длинная красная ковровая дорожка, всюду царила оживленная атмосфера. С обеих сторон дорожки из огражденной фанатской зоны раздавались крики, выкрикивалось имя главной звезды фильма, Натали Портман. Однако в этот момент взгляды присутствующих привлек черный линцолн. Было видно, как из автомобиля вышли двое людей, и вся толпа еще сильнее забурлила. Фанаты завопили во все горло: волшебный юноша, Ян, Джессика, Джесси, Джессика». Постепенно осталось только одно имя, бесчисленные фанаты снова проявили свое радушие: волшебный юноша, волшебный юноша, волшебный юноша, сумасшедшие радушие. В этот миг вырвалась наружу их любовь к светлячку и волшебному юноше. Выкрики стали одновременными и ритмичными, несколько фанаток у ограждения орали так, что у них на лбах вздулись вены, кто-то в порыве эмоций даже хотел перелезть, но был остановлен охраной. Помимо фанатов, бешено вели себя и папарацци, ослепительные вспышки не затухали ни на секунду и заполонили собой всю окружающую местность. По затворам длиннофокусных фотоаппаратов так часто и быстро щелкали пальцами, что устройства от перегрузки готовы были взорваться. В последнее время Ван Ян обычно в одиночку посещал различные церемонии и мероприятия, а в этот раз, после рождения дочери, Джессика впервые появилась на публике перед камерами, и, конечно, это был первый раз за последнее время, когда супруги присутствовали вместе, держась за руки. Ван Ян традиционно носил черный костюм, белую рубашку и черный галстук и выглядел очень бодро и привлекательно. Джессика была одета в белое вечернее платье со складками и обнаженными плечами, шелковистые волосы были собраны в свободный пучок, в ушах торчали подвески с бриллиантами, а на безымянном пальце левой руки виднелось кольцо с бриллиантом, которое ей преподнесли во время предложения. Все это делало ее одновременно элегантной и сексуальной, а слегка располневшая фигура источала завораживающий дух материнства. В этот момент теплая улыбка Ван Яна и его махание рукой еще сильнее возбудили фанатов, а широко улыбавшаяся Джессика одной рукой обнимала его локоть, другой, чуть приподняв, приветственно махала, но ее приветствие не вызывало никакого отклика. Раздавались оглушительные визги фанаток, которые размахивали плакатами и огромными фотографиями Ван Яна. Волшебный юноша, волшебный юноша, он и впрямь пользуется популярностью, бешеной популярностью. Натали посмотрела назад и невольно улыбнулась. Она по-прежнему имела коротко остриженные волосы, закрывающие уши, была одета в красное вечернее платье, на ней отсутствовали какие-либо украшения, но она выглядела интеллигентно и очаровательно. Главные создатели и основные актеры 500 дней лета прибыли в полном составе вместе со своими вторыми половинками или родственниками. Ван Ян и Джессика, Натали Портман, Джозеф Гордон-Левитт, Закари Левай со своей девушкой Ирен, с которой он уже много лет состоял в отношениях, Хлоя Морец, которую привел старший брат, а также Гарри Джордж, Нэнси Рина, Маргарет Гудспид, Джошуа со своей девушкой Алексис, пришедшие его поддержать. Не прошло и трех месяцев с окончания съемок, как у членов съемочной группы состоялась радостная встреча. Они готовились посмотреть на несчастного Тома после расставания и на то, как их работа уделает Светлячка. Но не все прошлись по красной дорожке, больше всех сейчас хлопотали фотоаппараты. Наблюдая за прохождением крутого отца и горячей мамочки, папарацци невольно восхищались про себя, как за столь короткий срок Джессика сумела так здорово восстановиться. Жаль, что новоиспеченные родители не привезли с собой ребенка. Кто-то из журналистов начал выкрикивать: «Эй, Ян, Джесси, малышка в порядке? Она милая, как ее зовут? Когда мы сможем ее увидеть?» Журналисты в некоторой степени не ожидали, что Ван Ян вдруг обратит на них внимание. Похоже, у него было хорошее настроение. «Спасибо всем за заботу. Малышка в полном порядке, она смышленая, здоровая, красивая, правда, любит плакать и доставлять головную боль, но ничего не поделать, такая у меня дочь». Джессика посмотрела на него с улыбкой любящей жены и матери. «Ха-ха-ха», – захохотали журналисты. Ван Ян, улыбаясь, произнес: «Но я люблю ее, она мой ангел». Он посмотрел на Джессику, а она больше нет. Окружающие тут же опять засмеялись. Не дожидаясь, когда Джессика что-нибудь скажет, Ван Ян серьезно промолвил: «Она теперь наш с дочерью общий ангел», и добавил про себя: «И наша священная корова». Услышав его слова, Джессика, пребывавшая в счастливом настроении, расплылась в довольной улыбке. Кто-то из журналистов снова спросил: «Как зовут ребенка?» Супруги же ничего не ответили и, улыбаясь, пошли дальше. Пусть Хаупи была смышленой, ей было неизвестно о такой высокотехнологичной вещи, как диктофон. Ван Ян и Джессика своими ласковыми голосами уже записали множество сказок. Чтобы укладывать ее спать, еще имелась кое-какая мировая классика, соответствующая ее высокоинтеллектуальному статусу, например, Джейн Эйр, длинноногий дядюшка, а также такой современный тренд, как Гарри Поттер. И я, Хаупи, слушала в кроватке, как знакомые ласковые голоса рассказывают. Девочка Дороти жила с дядей Генри и тетей М в Канзасской степи. Дядя Генри был фермером, и лишь чувствовала успокоение и усталость. Мало-помалу она погрузилась в сладкий сон. Папарацци возле шрайна аудиториума продолжали заниматься фотографированием. Далее Ван Ян и Натали встали рядом, как обычно, демонстрируя, что они старые друзья. На самом же деле Ван Ян затаил обиду, поэтому всячески придуривался, ставя ее в неловкое положение. «Ха-ха-ха, Натали, зацени мой кулак». Его кулак как бы ударил Натали в лицо, та под вспышками камер задрала голову и засмеялась. Еще он встал в позу, показывая, что хочет посоревноваться с ней в армрестлинге. «Давай, давай». Натали хоть и чувствовала неладное, ей лишь оставалось подыграть ему. Она, посмеиваясь, тихо спросила: «Ты что задумал?» Ван Ян, с улыбкой глядя в сторону камер, ответил: «Месть. Это только начало». Далее Ван Ян сфотографировался с Джозефом, Закари и другими, а когда он фотографировался с Хлоей Морец в розовом платье, та поздравила его: «Волшебный юноша, поздравляю с рождением ребенка. Она уже умеет звать маму и папу». Ван Ян, обнимая ее за плечи, сказал: «Спасибо, пока не умеет, зато умеет звать Уа». «Кто это?» – недоумевала Хлоя. «Я и сам не знаю», – ответил Ван, «но детям нравится его звать. Чик, чик». Папарацци не упускали ни одного кадра. Как сильно волшебный юноша обожает эту девочку. Паранормальное явление 3, Светлячок, 500 дней лета. Она присутствовала почти во всех фильмах, производством которых он занимался в этом году. Малышка Хлоя, можно считать, уже стала заменой Рэйчел, Джессики и Натали. Сколько Ван Ян находился на красной дорожке, столько не прекращались крики фанатов. Только когда актеры зашли в театр, шум постепенно пошел на спад. «Мне 2 билета на 500 дней лета, 4 билета на 500 дней лета, дайте 4 билета на волшебного юношу, 500 дней лета, 1 билет на 500 дней лета». С наступлением сумерек в 3351 кинотеатре Северной Америки стало очень людно, никакого запустения, которое присуще упадочному сезону кинорынка, не наблюдалось, но выдававшие билеты кассиры знали, что зрители пришли не на аферистов Дика и Джейн, не на оптом дешевле 2, не на Мюнхен и не на симулянта. «Извините, пропустите, пожалуйста». До начала сеанса еще оставалось достаточно времени, а кинозал уже был полон зрителей. Эвелин и Келли вошли внутрь с большими ведрами попкорна и тут же поняли, что поздно пришли. Они спешно нашли свои места, уселись и вытаращились на большой экран. Эвелин, хлопая себя по груди, облегченно выдохнула. «Все-таки неплохие места. Келли же не могла облегченно выдохнуть. Она покосилась на свою чудаковатую подружку. Ничего ведь не случится, все-таки это романтическая комедия, а не драма. Эвелин вряд ли будет плакать, максимум будет кататься по полу от смеха. Клэр со своим парнем тоже сидели перед большим экраном, и в их зале тоже сложно было найти пустые места. Она пребывала в задумчивом молчании. Будучи онлайн-критиком, она догадывалась, что 500 дней лета не коммерческая легкая комедия, как «Дьявол носит Прада». Это скорее специфическое независимое кино наподобие «Джуна», но не потому, что производственный бюджет обеих работ составил 15 миллионов, а потому, что в этот раз волшебный юноша явно намеревался поставить в неловкое положение всех тех, кто говорил, что он не способен снять высокохудожественное романтическое кино, намеревался заставить их извиниться или заткнуться. Сейчас настал тот самый момент. После просмотра «Джуна» Клэр, будучи юной и наивной, совершила большую глупость. Не произойдет ли повторение на этот раз? Думаю, ты понимаешь, как реагировать, чтобы я осталась довольна. Несмотря на то, что из-за горбатой горы Линда жестко обругала своего парня Сета, она сегодня все-таки пошла с ним на свидание в кино. Чтобы остаться в хорошем расположении духа, она его заранее предупредила. «Смотри добросовестно», — Сет беспомощно вымолвил. «Я смотрю фильмы Ван Яна куда добросовестнее тебя. Ускоренный продакшн, малый бюджет, жанр, в котором не силен. Что у него на этот раз получилось? Во многих кинотеатрах, особенно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, среди зрителей также присутствовали звездные фанаты волшебного юноши, например, Рэйчел МакАдамс, Скарлетт Йоханссон, Энн Далин, Шарлиз Терон. Им действительно было важно и интересно узнать, как себя покажет Ван Ян. Помимо них, присутствовало бесчисленное множество звездных актеров, которые хотели сняться в 500 днях лета, но потерпели поражение, даже не успев вступить в борьбу, а также продюсеры, кинематографисты, кинокритики. Присутствовали как доброжелатели, так и немало открытых и скрытых хейтеров Ван Яна, которые надеялись, что фильм чушь и что с волшебством наконец будет покончено, но Хит Леджер с Мишелью Уильямс, Роберт Дауни-младший, Майкл Питтс, Джейми Батчерт и другие последователи волшебного юноши в это не верили. «Если фильм хороший, у Яна будет 10-я победа подряд, и для меня это будет лучший рождественский подарок от него. Если фильм ужасный, у Ван Яна действительно поврежден мозг, и для меня это будет лучший рождественский подарок от него. Ян непременно справится». 6 месяцев назад Нэнси Рина также, как и сейчас, не считая церемонии премьеры, желала про себя удачи светлячку, а затем испытала незабываемое потрясение. А как пройдет сегодняшний вечер? Глядя в спину сидевшему в первом ряду Ван Яну, Нэнси сделала глубокий вдох. Она еще по съемочной площадке, сценарию, раскадровке и другим аспектам убедилась, насколько прекрасен этот фильм. Теперь лишь оставалось, чтобы волшебный юноша дал ей в полной мере насладиться очарованием 500 дней лета. Надеюсь, я не останусь разочарованным. Роджер Эберт из Чикаго Сан, Клавдия Пуик из Уса Тадей, Кристи Лиемер из Associated Press, Дэвид Вигант из Сан-Франциско Кроникл, Энтони Скотт из Нью-Йорк Таймс, Майк Лардония из Лос-Анджелес Таймс. Пускай светлячок был завален похвалой от критиков, стоит 500 дням лета оказаться низкосортной работой, как они мгновенно превратятся в хейтеров Ван Яна, а критики, уже давно являвшиеся хейтерами, получат шанс отыграться на этом провале. В Шрайн-аудиториуме создатели и актеры фильма сидели в передних рядах. Натали смутно расслышала, как сидевший рядом Ван Ян сказал Джессике: «Записи помогут ведь?» Джессика кивнула. «Ага, днем получалось, вечером тоже не должно возникнуть проблем». Натали невольно полюбопытствовала. «Прости, я тут подслушала. Что за записи?» Ван Ян повернулся к ней и охотно поделился. «Как и засыпает, только когда слышит наши голоса». Но не успел он еще что-либо сказать, как замолк, и весь зал притих. Пребывавшие в разном настроении зрители уставились на экран. Началось. Зрители в 3351 кинотеатре Северной Америки воодушевились. Хелен едва заметно улыбнулась. «Будет точно интересно». Под взорами несметного множества глаз начался показ 500 дней лета. Раздалась спокойная музыка, на экране было видно, как светло-желтый мотылек во мраке влетел в яркое пламя, следом изображение посветлело, он оказался посреди красивого поля. Мотылек с переливающимися крыльями и разноцветная бабочка в совместном танце взмыли вверх к голубому небу с белыми облаками, в этот момент между ними возникло пламя, под которым показалась английская надпись «Flame Films». Режиссер – Ван Ян. Сценарист – Ван Ян. Продюсер – Ван Ян. В главных ролях – Джозеф Гордон-Левитт, Натали Портман. Глава 426. Прекрасно. Рэйчел, зачем пришла? На большом экране демонстрировалась не слишком просторная квартира, аккуратно заставленная различными предметами вроде книг, граммофонных пластинок, видеодисков, игрушек. Том с депрессивным, мрачным лицом бил тарелки, отчего двое его лучших друзей испытывали головную боль. Пришедшая на помощь Рэйчел заботливо сказала: «Я пришла помочь тебе». «Каким образом?» – растерянно спросил Том. Несколько человек сели вокруг дивана в гостиной. Под давлением маленькой Рэйчел Том начал безжизненным голосом рассказывать свою историю, а в это время на монтаже показывались соответствующие кадры. Сперва все шло хорошо, и кадры с теплыми, сладостными воспоминаниями это доказывали, но однажды Саммер внезапно пригласила его в кафе и сказала: «Нам не надо больше встречаться», и назвала причину. «Просто все, что между нами происходит, по-твоему, это нормально?» В тот момент ошарашенный Том быстро вымолвил: «Я не знаю, мне все равно, я счастлив». «А ты разве нет?» Саммер заявила, что они вечно спорят, они уже который месяц прямо как Сид и Нэнси, причем она Сид. Видя полное безразличие на ее лице, Том, еще недавно желавший спасти ситуацию, почувствовал поражение. Эта женщина бросила его, не питая к нему ни капли привязанности. Поэтому он молниеносно встал и пошел прочь. «Том, не уходи!» С аппетитом поедавшая оладьи Саммер резко обернулась, все ее лицо выражало недоумение. Увидев, что он остановился, а потом все-таки продолжил уходить, она опять выкрикнула: «Том!» На постепенно отдалившемся общем плане Саммер медленно встала, застывшее выражение ее лица выражало смешанные чувства. Она еще громче крикнула: «Ты все еще мой лучший друг!» Том же, не оборачиваясь, покинул это горестное место. Изображение вернулось в квартиру, трое людей по очереди утешали Тома. Маленькая Рэйчел сказала: «Ты и раньше уходил от девушек, и девушки от тебя уходили. Подумаешь, ничего особенного». Том с некоторым упоением промолвил: «Это другое, потому что это Саммер». Двое друзей говорили: «Ты классный парень, ты забудешь ее, в океане много рыбешки». Том с серьезным видом произнес: «Я не хочу ее забывать. Я хочу, чтобы она вернулась ко мне». Ха-ха, хе-хе, в кинозалах 3351 кинотеатра раздавались тихие смешки, на больших экранах демонстрировался забавный эпизод. Не считая реплик, зрители в определенной степени не ожидали, что напугавшая детей по всему миру Хлоя Морец может быть такой комичной. Эта 8-летняя Рэйчел своим поведением походила на делового взрослого, и это выглядело невероятно мило. Ранее многие зрители посмеялись из-за имени героини. В «Паранормальном явлении 3» Хлоя сыграла маленькую Рэйчел МакАдамс из первого «Паранормального явления». Рэйчел МакАдамс во время просмотра тоже посмеялась, уселась поудобнее и подумала: «Можно считать, я тоже снялась в этом фильме». Маленькая Рэйчел, сестра Тома, именно ее позвали на помощь друзья Тома, а она и впрямь смогла заставить брата успокоиться и поделиться своими переживаниями. Интересно, кто такая Рэйчел? Рэйчел МакАдамс подумала: «Это и есть ответ Яна. Я хочу, чтобы она вернулась ко мне». Зрители увидели в этой фразе лучик надежды. Саммер бросила Тома, вот только во время расставания у нее на пальце не было обручального кольца, зато в самом начале фильма было. И оба человека счастливо улыбались. К тому же сейчас казалось, что Саммер не такая уж и безжалостная, у Тома есть все шансы. Эвелин сжала кулаки: «Дерзай, заполучи ее обратно». Она взяла из ведра большую пригоршню попкорна и засунула в рот. Келли мало-помалу успокоилась. И впрямь комедия, скорее всего, будет счастливая голливудская концовка. Клэр же, держась за подбородок, считала, что не все так просто. Хайнен. Джессика злобным взглядом уставилась на экранную Саммер. Надо продолжать смотреть. Он ее не вернет, между ними все кончено. Тоже сидевшая рядом с Ван Яном Натали увлеченно смотрела фильм. Неизвестно, какие мысли у нее крутились в голове. Теперь все пропало. Не прошло и 10 минут после вступления, как критики, являвшиеся хейтерами Ван Яна, уже с грустью поняли, что у них не будет повода порадоваться. Такие свежие, мягкие кадры, приятная, беззаботная музыка, комичные реплики, сильная актерская игра, стильный монтаж, веяло высоким качеством. Неспроста эту картину номинировали на «Золотой глобус» за лучший фильм, комедия или мюзикл, лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль. Куча свежих красных помидоров – это худший рождественский подарок. Джеффри Вистхоф из Нортхвист Хералд в отчаянии закрыл лицо ладонью. Что, в конце концов, удумал Ван Ян, как это возможно? Сломал правую руку, получил тяжелую степень сотрясения мозга, никогда не проявлял таланта в романтике, а тут вдруг смог снять так хорошо. Вистхоф обессиленно откинулся на спинку кресла, ему лишь оставалось надеяться, что сам фильм будет поверхностный и несерьезный. Это была последняя надежда. Натали Портман действительно здорово играет. Она полностью погрузилась во внутренний мир Саммер, восхищалась про себя Нэнси Рина, считавшая, что поработать с этой актрисой было бы непременно интересно. Проделав путь от Джуна до Саммер, Натали уже достигла максимального взаимопонимания с Яном на съемочной площадке. Нэнси заметила, что после того, как двое людей сумели договориться, во время съемки недавней сцены было всего лишь несколько неудачных дублей. Сцена была нелегкая. Сперва Саммер кажется холодной и безразличной, во время разговора становится то лукавой, то загадочной, а когда Том уходит, она проявляет волнение, как будто готова сорваться. Необходимо дать зрителям понять, что в действительности ей не безразличен Том, и при этом необходимо заинтересовать зрителей и придать им веры. Нэнси понимала, что за этим вступительным эпизодом кроется нечто большее, и он многое раскроет по мере развития сюжета. На самом деле друзья и сестра Тома оказали ему неправильную помощь, но Том в определенной степени доверяется им. Он незрелый мальчик в теле взрослого мужчина, который действует вопреки своему сердцу и своим мыслям. Он постоянно находится под влиянием окружающих людей и не понимает, что у женщин на устах одно, а на сердце совсем другое. Когда-то и Том задал Саммер похожий вопрос, что между нами происходит. Саммер тогда ответила будущими словами Тома: «Мне все равно, я счастлива, а ты разве нет?» Том наслаждается этими неоднозначными отношениями, потому что он тоже счастлив. Своим внезапным расставанием Саммер раскрывает свои карты. Ей больше не хочется этой неопределенности, однако до Тома это так и не доходит, поэтому она дает ему подсказку, крикнув напоследок: «Ты все еще мой лучший друг», потому что они всегда были не любящей парочкой, а лучшими друзьями. Ее все еще равнозначно отмене расставания, она как бы говорит: «Мы все еще можем быть вместе, не уходи, останься, давай поговорим, признайся мне в чувствах, пусть наши отношения станут нормальными». Том говорит, что хочет, чтобы она вернулась, но что он для этого сделал? Ничего, даже не позвонил. Вот подонок. Хелен, естественно, разглядела истинные помыслы Саммер, и на нее вдруг накатило то настроение, которое ей пришлось испытать в те дни молодости, когда она пребывала в бессмысленном ожидании, страдала, не могла отпустить. Пусть она и сказала: «Отвали, разве можно уходить не оборачиваясь?» Она сама позвонила ему, разве ей не хотелось привлечь его внимание? Ян, почему он тогда ничего не понял? Почему он думал, что она настолько жесткая и крутая? Может, она сама виновата, что не сделала второй шаг, но, как бы там ни было, все уже в прошлом. В это время в кинозале снова раздались смешки, которые ослабили гнетущее настроение Хелен. Она повернулась к сидевшему рядом человеку и со слабой улыбкой сказала: «Это точно хорошее кино. Я люблю Саммер, я люблю ее улыбку, люблю ее голос, люблю волосы, люблю колени. Она вызывает во мне чувства, как будто тебе все по плечу, или, не знаю, как будто жизнь обрела смысл». После вступления история на большом экране вернулась к исходной точке, к первому дню знакомства Тома, выучившегося на архитектора, но работающего в фирме по производству открыток, с новой коллегой Саммер. Последняя походила на богиню, притягательную богиню, которая ошеломляет всех мужчин. Как в университете ходит множество сплетен на какой-нибудь красавице, так было и с Саммер. Она также вызвала презрение со стороны друга Тома Маккензи. Том поначалу тоже игнорировал и презирал ее, однако все стремительно переменилось. Он оказался ошеломлен Саммер, словно их встреча была предначертана судьбой. Затем Том обнаружил, что они с Саммер просто созданы друг для друга. Им нравится кино, нравятся одни режиссеры, нравятся одни художники, нравится баскетбол, а еще нравится аниме, нравятся видеоигры. Они обсуждали Virtua Fighter целых 20 минут. Многим ли красавицам нравится играть в файтинги? Том с головой погрузился в собственный мир и, будто являясь новичком в отношениях, боялся упустить Саммер. Любая ее фраза могла вызывала у него продолжительную панику. «Это же я, Джессика повернула голову, посмотрела на поглощенного просмотром Ван Яна, и давящее чувство в груди усилилось, но явно не из-за появления грудного молока. Ян и Саммер не настолько подходят друг другу. Хелен не стала бы с ним играть в видеоигры, ей не нравились ни баскетбол, ни кино, это про нее, Джессику. Я бы справилась. Натали знала, что не была бы идеальной партнершей, и признавала себя плохим баскетбольным болельщиком, но у нее с Яном были другие общие интересы, например, они оба очень беспокоились о горных гориллах Руанды. Я не хуже, так считала Рэйчел. При желании обеих сторон она могла бы проболтать с Яном по телефону всю ночь, причем у них не было бы недостатка в темах. Это не я. Хелен не считала себя похожей на Саммер. Когда она встречалась с Яном, ей никогда не нравилось, что он играет в видеоигры. «Эй, и что я в тебе нашла?» Клэр смерила взглядом сидевшего рядом бойфренда, и ей показалось, что они никакие не родственные души. Адам без раздумий ответил: «Нам обоим нравится рыбалка. Сан-Франциско». Эвелин, всматриваясь в Келли, задумчиво сказала: «Нам обоим нравится шоппинг». Келли приняла изумленный вид. «Ты что, из этих, что?» – недоумевал Эвелин. Джошуа опьяненно выражал свою любовь перед Алексис. «Алекс, я люблю твои волосы, люблю твой голос». Видео на большом экране продолжало идти. Том в баре, делясь с друзьями своими тревогами, удрученно заявил: «Я дал ей массу шансов». «Что это значит?» У зрительницы Линды промелькнула мысль. Он намекает, что сам подкатывает к Саммер, а та игнорирует его. Изображение на экране переключилось на офис, где проходившая мимо Саммер спросила: «Я иду в подсобку, ребята, вам что-нибудь нужно?» Том ожидающе улыбнулся. «Думаю, ты знаешь, что мне нужно». Саммер непонимающе уставилась на него. Том, чувствуя, что загнал себя в неловкое положение, промолвил: картридж». «Хорошо, я принесу», улыбнулась Саммер и ушла. Хе-хе, вновь раздались смешки в кинотеатрах. Далее Том для привлечения внимания включил музыку, которая нравилась им обоим, но закончившая свою смену Саммер просто прошла мимо. Изображение вернулось в бар, Том нервно и смущенно произнес: «Да и плевать, не хочу зацикливаться на этом дерьме, мне и так хорошо». Его друг Пол не выдержал: «Ты должен пригласить ее куда-нибудь». Том брезгливо надул губы и, отвернувшись, прошептал: «Не будь идиотом. Первым позвать Саммер на свидание – это не то, на что изначально рассчитывал Том». Нэнси, скрестив руки на груди, улыбнулась, но затем опустила руки. Это вечернее платье доставляло ей столько хлопот. Том мыслит следующим образом: «Если они с Саммер сойдутся, то этим должна распорядиться сама судьба». Родственность душ, невидимое, ненавязчивое развитие отношений, для него это идеальная форма любви. Если он и Саммер рождены друг для друга, все случится само собой, естественным образом, не нужно специально звать ее на какое-то там свидание. «Черт, я скоро сдамся». Критик Стефани Захарик из «Салон» восторгалась про себя. Она присвоили «Дьявол носит Прада» гнилую оценку «Б», неуклюжая, трусливая, полусатирическая легкая комедия, присвоила «Светлячку» идеальную оценку «А» и 100 баллов, величественная эпопея, встречающаяся раз в несколько десятилетий, а в этот раз она, скорее всего, поставит волшебному юноше высшую оценку. Это захватывающий шедевр. Как Ван Ян может не разбираться в романтике? Достаточно обратить внимание на его манеру речи, его таланты и его внешний вид. Разве он похож на чайника в любовных отношениях, или никто его не добивался? Стефани, которую общественность считала мягким хейтером Ван Яна, подумала, что надо бы высмеять инфантильные высказывания настоящих хейтеров. Они, похоже, забыли, что в главной роли снялась не Джессика Альба, а Натали Портман. И судить о волшебном юноше по классному мюзиклу «Дьявол носит Прада» просто смехотворно. Стефани вдруг поняла, что нельзя недооценивать этого режиссера. Волшебный юноша не идиот. Он полностью раскрыл тонкое психическое состояние молодого парня-идеалиста. Обертка «500 дней лета» ничто по сравнению с содержимым «500 дней лета». Стефани была уверена, что так будет и дальше. «В эту пятницу идем на караоке. Это корпоратив, пойдут все сотрудники отдела». Пойдут все сотрудники отдела. На экране показался караоке-бар, где было мягкое, желтое освещение. Кто-то выпивал и общался, сидя за барной стойкой или за столиком, кто-то пел в микрофон на небольшой сцене, кто-то с улыбкой слушал выступление, вокруг царило оживление. Прибытие Тома удивило Саммер. «Привет», а они сказали: «Ты не придешь». Не успел Том что-либо сказать, как настала очередь Саммер петь. Она веселой походкой взошла на сцену, встала на цыпочки, потянулась к микрофону, который был высоко поднят, и, опуская его вниз, с улыбкой произнесла: «Ха-ха, так уж и быть, я новичок, так что не смейтесь». Она бойко запела. Наблюдая за ее милыми телодвижениями и слушая ее чудесное пение, завороженный Том тут же расплылся в улыбке. Он вновь оказался ею очарован. Окружающие посетители хлопали в ладоши и издавали одобрительные возгласы. Вау! Зрители тоже невольно заулыбались. Поистине теплые, романтические кадры, от которых трепещет сердце. Журналисты и критики в Shrine Auditorium также восторгались. Майкл Ардония из Лос-Анджелес Таймс поднял большой палец вверх. Он с самого начала был убежден, что это будет редкая своеобразная романтическая комедия. Тамошние киноприемы были задействованы гармоничным и натуральным образом. Не считая интересной структуры повествования и быстрых монтажных переходов, разделения экрана на части, закадровый голос и кадры в форме документального кино на сегодняшний день редко встречались, а если и встречались, то использовались не в таких количествах. Судя по трейлеру, дальше еще будут сюрреалистичные сцены. Клавдии Пуик из Уса Тадеэта невольно напомнила выполненную в похожем шаловливом стиле Энни Холл, ставшую родоначальницей романтических комедий, в 1978 году Оскар за лучший фильм, лучший оригинальный сценарий, лучшую режиссуру, лучшую женскую роль и номинация за лучшую мужскую роль, хотя по настроению фильмы отличались. Энни Холл, сатирическая, остроумная картина, а 500 дней лета, теплая, дышащая свежестью картина. Общее между ними, вероятно, то, что они уловили романтическую атмосферу своей эпохи. Энни Холл принадлежит предыдущему поколению, а сам мир относится к текущему поколению молодежи. У Клавдии Пуик было предчувствие, что вслед за Энни Холл 500 дней лета станут лучшей романтической комедией, волшебный юноша опять покорит несметное множество людей. Тем временем на большом экране Том с алкоголем в руках вернулся к своему столику и обнаружил там сидящую Саммер. Он крайне напряженно разговаривал. «Привет, я, не знал, что ты к нам присоединишься и не взял тебе выпить. Почему он этого не предвидел? Они же родственные души». «Ничего, у меня уже есть», — с улыбкой ответила Саммер. Том сел рядом с Маккензи, глядя на сидевшую с противоположной стороны Саммер, похвалил. «Здорово поешь. Я хотела спеть Born to Run», сказала Саммер, но у них ее не оказалось. Для Тома это стало приятным сюрпризом. «Мне нравится Born to Run». «Мне тоже», — улыбнулась Саммер. Множество мелких деталей раскрывало специфический характер Саммер, который как раз и запал Тому в самое сердце. «Ну разве они не созданы друг для друга?» Кирк Ханикат из Тхе Холлывот репортер вынужден был похвалить подробную проработку персонажей в фильме. Образы Тома и Саммер получились живыми, и в этом была заслуга двух талантливых исполнителей главных ролей. Помимо интересных и незаизженных киноприемов, радовал и саундтрек, созданный совместными усилиями Рольфа Кента и Майкла Данны. А умеренная цветовая гамма кадров, подобно солнечному свету, доставляла визуальное наслаждение. С какой стороны ни взгляни на фильм, всюду проявлялось чувство уюта и спокойствия. Весьма умный подход. На лице Роджера Эберта из «Чикаго Сан» зависла довольная улыбка. Не чувствовалось, что индивидуальный режиссерский стиль деформировался, тот солнечный волшебный юноша вернулся. А может, он никуда и не уходил, возможно, Ван Ян просто мастер на все руки. Как бы там ни было, для Роджера, до сих пор находившегося под незабываемым впечатлением от «Светлячка», смотреть 500 дней лета было все равно, что отведать холодный десерт в знойный летний день. Это было прекрасно. А у Дэвида Виганда из «Сан-Франциско Кроникл» создавалось ощущение, будто это романтическая комедия в реальной жизни, все было наполнено бытовой атмосферой, уже постепенно раскрылось изящество пейзажей Сан-Франциско. Вигант думал, что дальше будет больше. Все критики и все зрители понимали, что фильм только начался и непременно преподнесет еще немало сюрпризов. Глава 427. Безупречно. «Мне просто не по душе быть чьей-то девушкой и вообще не по душе быть чьей-то, знаешь ли, я сама по себе, а близкие отношения частенько приносят людям боль. Кому это нужно?» В 3351 кинотеатре на больших экранах демонстрировался бар, где при тусклом желтом освещении Саммер с самоуверенной улыбкой смотрела на Тома и Маккензи. Она сделала глоток пива и продолжила говорить. «Мы молоды, мы живем в одном из красивейших городов мира. Есть смысл пожить весело, а все серьезное отложить на потом». Маккензи изумился. «Очуметь. Да она парень, Том тоже натянул самоуверенную улыбку. «А что если ты встретишь любовь?» Саммер тут же усмехнулась, на лице показалось легкое пренебрежение. «Неужели ты в нее веришь?» Том, улыбаясь, глядел на нее. «Это же любовь, а не Санта-Клаус. Ладно, а что это слово вообще значит?» Саммер, нахмурившись, пожала плечами, выражение пренебрежения и непонимания на лице усилилось. Она безжизненным голосом говорила: «Ну, были у меня связи, были, но что-то любви я не видела. Да и потом, ты можешь представить, чтобы двое людей были всю жизнь вместе? Это же страшно, потому большинство браков и заканчивается разводом, как у моих родителей». Том задумчиво спросил: «А что с теми, кто не развелся?» Маккензи, уже знатно напившийся, замахал руками и стал цитировать Шекспира. «По-моему, леди не в меру много протестует». Саммер строго показала на него пальцем. «Вполне в меру». Она повернулась к тому и с улыбкой сказала: «Любви не существует, это иллюзия». «А по-моему, ты не права», — скривил рот Том, смотря ей прямо в глаза, и ухмыльнулся. «Если ты веришь, то она существует. Если не веришь, она все равно существует и в любой момент найдет тебя, в этом и заключается любовь». Саммер тоже посмотрела ему в глаза, едва заметно улыбнулась и затем убрала улыбку. «Ну, допустим, и что же я тогда упустила?» Улыбающийся Том тихо промолвил: «Узнаешь, когда полюбишь». В переполненных кинозалах у зрителей в головах пронеслась вопросительная мысль: «Верю ли я в любовь, брак?» У каждого всплывал разный ответ. Клэр думала, что верит. Эвелин яростно верила. Линда немного колебалась. Хит Леджер невольно сделал вдох, чувствуя себя таким же протестующим, как Саммер. Он бросил взгляд на увлеченную просмотром Мишель возле себя. Как быть? Любовь есть, но брак. Критики поняли, что этот занимательный, наводящий на определенные мысли диалог очень важен. Волшебный юноша шаг за шагом выстраивает взгляд на любовь, о котором собирается рассказать данный фильм. Сейчас Том верит, а Саммер не верит. «Я на 100% верю», — сказала Ван Яну на ухо Джессика. Расслышавшая ее слова Натали внезапно захихикала, а заметив на себе взгляд Ван Ян, махнула рукой, сказав: «Забавно». И о чем она в то время думала? «Я не верю, что можно быть навечно вместе. Любовь не вечна». Почему она ему так ответила? Странно. У женщин всегда на устах одно, а на сердце совсем другое. Они постоянно любят протестовать. Кто, в конце концов, умный, а кто глупый и наивный? Необходимо сказать, что Натали сыграла в этой сцене идеально, словно лично пережила этот момент. Нэнси помнила, как Ван Яну тогда не потребовалось давать какие-либо разъяснения и установки, Натали лишь спросила: «Саммер ведь не настолько категоричная», на что Ван Ян сказал: «Она может быть такой при условии, что у нее развелись родители». Аутсидетхири эса бокс цар вайтинг аутсидетхия фамилостев. В кинозалах раздалось приятное пение, на экранах был виден Том, стоящий на небольшой сцене с бутылкой пива в одной руке и микрофоном в другой и самозабвенно исполняющий песню «Here it's a mess» Your Man группы Pixies. Его старательное, волнующее пение вызывало овации со стороны Саммер и окружающих. «Аутбытхе фиребриатхинг аутсиде вевайт тилуфа цитурнсблуе. Here it's a mess Your Man. Here it's a mess Your Man». Наблюдая за вошедшим во вкус Томом, громко кричавшая Саммер мало-помалу притихла, в выражении ее глаз что-то поменялось. Джозеф Гордон Левитт действительно имел неплохие вокальные данные, и на лицах зрителей, которым тоже нравилась группа Pixies, невольно показались улыбки. Где-то в нью-йоркском кинозале раздался возбужденный женский голос: «Круто! Обожаю Pixies!» Она не удержалась и запела: «Таки Меа Вайтона в Хири Плейнс». Сидевшие рядом зрители бросили взгляды на эту длинноволосую блондинку, она показалась им очень знакомой. Если бы была черная подводка вокруг глаз, более юные подростки и несведущие зрители тоже тут же заинтересовались. Что это за песня? Группа Pixies, 1986-1993, являлась одним из самых влиятельных в США представителей альтернативного рока конца 80-х. Они совмещали панк с инди-роком и использовали в своей музыке разные бунтарские и страшные темы, касающиеся космоса, религии, смерти и других вещей. В свое время мейнстримовое общество отвергало их, никто даже не желал включать песни Pixies, а разногласия между членами группы привели к ее распаду. Но можно сказать, что без влияния этой группы сложно представить существование стиля гранж группы Nirvana 1987-1994. обретших мировую популярность в середине 90-х. Вот так, та-та-та-ту-ту-та, воодушевленно напевала какую-то мелодию Саммер, сидя за барной стойкой. Том, посмеиваясь, покачал головой. «Не так, нет, что же это?» — с улыбкой спросила Саммер. Том, поглаживая подбородок, сказал. «Не знаю, это что-то, но не то». Саммер до сих пор пребывала в задумчивости. «Что же это? Я смотрела каждую неделю». Том тотчас же подумал о чем-то. «А да, «Рыцарь дорог» — лучший сериал своего времени». Саммер задумалась о чем-то. «Хм, и лейтмотив такой классный», — радостно сказал Том. Саммер по-прежнему о чем-то размышляла, продолжая поддерживать разговор. «Классный, еще одно общее увлечение». Воодушевленный Том стал напевать. «Та-та-та-та, ту-ту-та-та, рыцарь дорог». Майкл Найт, молодой рыцарь, сражающийся под знаменем справедливости с теми, кто поставил себя вне закона. «Раньше у меня каждую неделю крутилась эта мелодия в голове.